Он высказался, и пусть они теперь поступают как им угодно. Солнце, луна и звезды, 11 звезд ему прислуживали. Пусть они призадумываются. Яков робко взглянул на сыновей. Он увидел то, чего ждал. 10 пар глаз были яростно и настойчиво устремлены на него. Он овладел собой, собрался с духом, резко, как только мог, сказал за спиной мальчика: «Иосиф, что за сон приснился тебе? И что это значит, что такие сны тебе снятся, и ты рассказываешь нам подобную чепуху? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе? Мать твоя умерла, вот тебе первая нелепость, но далеко не последняя. Стыдись! По человеческому разумению, то, что ты нам преподнес, до того несуразно, что с таким же толком ты мог бы просто пробормотать «Авла-савла-кавла». Я разочарован в душе своей тем, что в свои 17 с лишним лет, несмотря на все просвещение твоего ума премудрой письменностью, возложенное мною на Елизера, старшего моего раба, ты все еще не преуспел в разумении Бога, коль скоро тебе снятся такие недостойные сны, и ты выставляешь себя хвастуном перед отцом и братьями. Вот тебе мое наказание. Я наказал бы тебя строже, и, может быть, даже больно оттаскал тебя за волосы. Не будь болтовня твоя слишком ребяческой, чтобы оскорбить более зрелого и заставить степенного строго тебя проучить. Прощайте, сыновья Лии. Да будет вам трапеза впрок, сыновья Зельфы и Валлы». С этими словами он встал за спиной Иосифа и ушел. Его укоризненная речь, произнести которую вынудили его взгляды сыновей, далась ему нелегко, и оставалось только надеяться, что она удовлетворила мальчишек. Если в ней был подлинный гнев, то вызван он был тем, что Иосиф не поверил свой сон ему одному, а оказался настолько глуп, что взял братьев в свидетели. Если бы он задался целью поставить отца в неловкое положение, то ничего лучшего, думал Яков, он не сумел бы сделать. Это он, Яков, еще скажет ему с глазу на глаз, так как сейчас не мог сказать ему этого, отлично видя, что присутствием братьев этот плут воспользовался для защиты от него, а его присутствием для защиты от братьев. По дороге домой он с трудом подавлял улыбку умиленного восхищения маленьким этим предательством, мелькавшую в его бороде. И хотя в его порицании слышалось и неподдельная тревога о душевном здоровье дитяти, озабоченность его склонностью к мечтательным сновидениям и исступленным пророчествам, то все же и это беспокойство, и этот страх были лишь слабыми чувствами по сравнению с той нежно-благоговейной удовлетворенностью, которой наполнило его нескромное видение Иосифа. Самым безрассудным образом он просил Бога, чтобы этот сон исходил от него, что представляло собой совершенно нелепую просьбу, если Бог, как то вероятно и было, не имел к нему отношения и готов был проливать слезы любви при мысли, что это подлинные, обернувшиеся сновидением предчувствия будущего величия, которые по невиновности, не сознавая всей их важности, выболтало дитя. Слабый отец! Ему впору было рассердиться, услыхав, что и он, и все они придут молиться на этого бездельника. Слышите, это было ему неловко, ибо разве он не молился на него? Что касается братьев, то едва Иаков удалился, они тоже тронулись все как один в поле. Сделав в ярости шагов 20, они остановились для короткого взволнованного совещания. Говорил большой Рувим. Он сказал им, что теперь делать. Прочь отсюда и только. Уйти всем вместе от отцовского очага в добровольное изгнание. Это сказал Рувим. Будет достойная и убедительная демонстрация, единственно возможный с их стороны ответ на подобное безобразие. Прочь от Иосифа, думал он, чтобы не случилось беды. Но этого он не сказал, сумев представить предложенную им меру только как гордый, наказующий протест. В тот же вечер они пришли к Якову и заявили ему, что уходят. Там, где снятся подобные сны, и где можно рассказывать их, рискуя разве что быть оттасканным за волосы, и то лишь на худой конец, Там, сказали они, им нечего делать, и они там не останутся».